Глава 31. «Я не имею к этому отношения!» В который раз визжала Кариетта, почти топая ногами. Они все собрались в кабинете Полины. Сама пострадавшая сидела, укутавшись в плотный плед, с показательно несчастным видом. «Кольцо говорит об обратном, Кари», — шипел на нее Даррен. «Только нимфа могла связать погубник с магическим предметом. Это ваша магия. Или я не прав, Тисай?» «Все верно», — деловито отозвался маг, поправляя очки. «Погубник произрастает в шепчущем лесу и подчиняется только воле истинных его обитателей. Редкое растение». «В твоей оранжерее тоже растут несколько таких», — обвиняюще отозвалась Кари магу. «Может, это ты взял мое кольцо и привязал к нему бутон?» «Глупости», — фыркнул маг. «Вероятно, цветок и правда из моей оранжереи, но их мне подарил твой отец». А вот зародился он именно на твоей родине, и я бы не смог привязать его к артефакту. Он не станет слушать человека. Мне больше интересно, как на него попала кровь Полины Александровны. Ведь чтобы бутон расцвел и атаковал, артефакт, который питает его магией, должен вкусить крови жертвы. «Кольцо лежало на столе», — нарочито обиженно протянула Поля. «Прямо посередине, красивое». Я решила примерить, но оно застряло на пальце. Я пошла в кладовую проверить, нет ли там чего-то вроде масла, чтобы намазать палец. Но когда попыталась в очередной раз провернуть кольцо, оно больно укололось, а потом само слетело. Цветок никакой я вообще не видела до последнего. Только когда уже эти стебли поползли изо всех щелей и стали меня хватать, поняла, что здесь что-то нечисто. «Женская ревность такая коварная», — протянул Райст, постукивая кольцом по поверхности стола. Сай тоже уже был здесь и теперь переводил подозрительный взгляд с Жозе на Полю и обратно. Благо, кроме самой Полины, это вроде никто не заметил. Встретившись с черноволосым драконом глазами, Поля задержала взгляд чуть дольше необходимого. Сайленс в ответ едва заметно кивнул и тут же отвернулся. «Жозе, скажи им, что я все утро была в своей комнате!» Кари повернулась к компаньонке. Та выглядела растерянной и взволнованной. «Думаю, госпожа Жозефина скажет все, что угодно, как и вчера, чтобы защитить свою подругу», — обиженно проворчала Поля, поправляя сползшее с плеч покрывало. Еще и поморщилась, когда ткань коснулась ссадин на руках. Даррен нахмурился еще сильнее, смерив взглядом поочередно всех троих девушек. «Жозе, отправляйся в свои покои», — сурово велел дракон. «Даррен!» — вскрикнула Кари, но Веймар глянул на нее так, что и самой Поле захотелось поежиться. «Помолчи, Кари, или ты забыла, в чьем доме находишься?» — строго велело, насаживая нимфу. Та задрала голову, презрительно фыркнув, но умолкла. Жозефина кротко присела, стараясь не встречаться взглядом с Кариеттой, и поспешила на выход. «Собирай вещи, Зозо! Мы уедем сегодня же, как и собирались!» — крикнула той вслед Кариетта. Последнее слово обязано было остаться за ней. Время пошло. На улице со стороны выхода для слуг Жозефину ждал экипаж. Главное, чтобы никто не остановил ее на пути. Но все, кто мог это сделать, находились сейчас здесь. «Удачи, Жозе!» — мысленно пожелала той Поля, глядя вслед выходящей нимфе. «Ты понимаешь, что натворила Кариетта?» — зло спросил Даррен. «Я понятия не имею, о чем ты!» — прошипела в ответ нимфа. «А мне кажется, имеешь!» — в тон ей проворчала Полина. «Твое кольцо нашли в кладовке!» — вступился Сайленс. «Именно твое, Кариетта. Я прекрасно помню, как ты просила Даррена купить его на той ярмарке. Одно из немногих в твоей коллекции, которое напитано магией. И именно оно оказалось активирующим артефактом для цветка, который подвластен исключительно лесному народу», — подытожил Сай. Даррен недовольно поджал губы, глядя на девушку. «С этим сложно поспорить, Кари. Слишком много совпадений», — угрюмо проговорил старший Веймар. «Меня просто подставили!» — фыркнула нимфа. «Еще скажи, что это сделала Жозефина!» Сай почти скалился. «Откуда мне знать?» — ощерилась Кариетта. «Но кроме меня нимфой здесь является только она». «Жозе и мухи не обидит», — хохотнул Райстлин. «Вот уж точно бредни». «Тогда, быть может, ты согласишься выпить зелье правды?» — хитро протянула Поля, глядя прямо на Кари. «Может, сама его выпьешь?» — зашипела на нее нимфа. «На меня не действует подобного рода влияние», — отмахнулась девушка. «И что, по-твоему, я сама взяла у тебя кольцо, не умея пользоваться магией, сотворила из него артефакт, каким-то чудом нашла этот цветок, а после сама же на себя его натравила?» В голосе Поли отчетливо звучала издевка. «Видимо, так», — скривилась нимфа. «Если бы я задумала что-то подобное, то уж точно не стала бы использовать собственное кольцо. Или специально бы взяла свое, чтобы потом говорить, что тебя подставили». Не унималась Поля. Она снова поправила покрывало и тотчас зашипела от боли. «Тебе нужно переодеться и обработать раны», — покачал головой Даррен. «Мы подождем здесь», — вмешался Сай. «Думаю, будет безопаснее, если карета до отъезда будет оставаться под присмотром». Поддерживаемая Дарреном, Поля поднялась из кресла. Признаться, она и правда замерзла в оцаревшем платье, поэтому дрожь даже не пришлось играть. «Да у тебя руки ледяные», — заметил, наконец, старший Веймар, уже публично переходя на «ты». Не дожидаясь, пока Поля сама отправится к выходу, он подхватил девушку на руки. «Все время забываю, что люди куда более хрупкие, чем мы». В его объятиях было так тепло и уютно, что Полина тотчас разомлела, что не укрылась от Криеты, которая буквально пыталась испепелить ту взглядом. Теперь дело было за Саем. Они останутся в кабинете столь долго, сколько смогут, а Полина должна придержать при себе Даррена, чтобы подтянуть время до выезда. Так у Жозе будет больше шансов скрыться. Вместе со своей драгоценной ношей Даррен направился к спальням, но, к удивлению Поли, не в ее покое, а чуть дальше по коридору, в свои. «Думаю, я могла бы сама...» Смущение запоздало тронуло щеки жаром. Второй день подряд она оказывается с ним так близко. По крайней мере, дойти. «Вот уж не думаю», — решительно фыркнул дракон, минуя гостиную и заходя в спальню, а после и дальше в ванную комнату. Что делать дальше и как вообще занять дракона хотя бы на часок, Поля представляла с трудом. «Придется импровизировать». Его ванная комната оказалась гораздо просторнее, чем в покоях самой Полины. Половину ее вовсе занимал просторный квадратный бассейн, вровень с полом. От воды шел пар, она явно была горячей. «Платье придется снять», — сдавленно проговорил дракон. «Я позову горничных». «Нет». Поля схватила его за руку, прежде чем сообразила, что говорит и что творит. «Пожалуйста, не нужно никого постороннего. Я боюсь». На лице дракона отобразилось мучительное выражение. Кажется, бедолага даже сглотнул. А Поля искренне надеялась, что не будет выглядеть в его глазах легкодоступной девицей. Вдруг она подговорила кого-то еще, чтобы в случае чего довершить начатое. На вкус Полины эти слова звучали словно из дешевой мыльной оперы. Но Даррен опустил взгляд на ее израненные руки и в который раз за сегодня нервно поджал губы. Кажется, для него сказанное Полей звучало отнюдь не натянуто. «Не думаю, что...» Он вдруг запнулся, встретившись взглядом с ее. «Хорошо», — выдохнул наконец, словно сдавшись в борьбе с самим собой. Медленно обойдя ее, он встал со спины и потянулся к шнуровке платья. «Нравы в вашем мире ведь куда проще, нежели у нас». Он словно уговаривал сам себя, одновременно с тем умело распуская шнуровку платья. Кажется, опыт у дракона в раздевании девицы имелся немалый. Полина кивнула. «Похоже, Жозефина будет должна ей куда больше, чем просто благодарность и имя для будущей дочки».